Ральф, услышав грустное повизгивание, посмотрел в сторону холма. Розали, лежавшая возле огромной сосны, пыталась подняться. Ральф больше не мог видеть черный саван, окружавший собаку, но был уверен в его присутствии. «Бедняжка, мы можем ей помочь, Ральф?» Они ничего не могли сделать для собаки. Ральф был уверен в этом. Он взял ладонь Луизы в свои руки, ожидая, что животное сейчас рухнет, испустив последний вздох. Но собака сделала отчаянный рывок и вскочила. Она замерла, так низко склонив голову, что нос почти упирался в землю, а затем несколько раз чихнула. Потом Розали отряхнулась, посмотрела на Ральфа и Луизу и коротко тявкнула, как бы сообщая, что не стоит волноваться. Собака развернулась и потрусила через подлесок к выходу из парка. До того, как Ральф потерял ее из вида, Розали приобрела ту прихрамывающую, но независимую инохоть, которая и была ее отличительной чертой. Подбитая лапа не стала здоровой, но после вмешательства доктора номер 3 ее состояние и не ухудшилось. Явно старая, но, очевидно, еще далекая от смерти, как и остальные старые клячи Гарри Савиню, собака скрылась за деревьями. «Я считал, что отвратительное создание убьет ее», — заметил Луиза. «В общем-то, я думала, что она уже убила собаку». «Я тоже». «Ральф, неужели все это произошло на самом деле?» «Да». «Эти веревочки от шариков, ты думаешь, это жизненные нити?» Он медленно кивнул. «Да, нечто наподобие пуповины. И Розали...» Его мысли вновь вернулись к первому опыту настоящего видения аур, когда он стоял возле Rite Aid, прислонившись спиной к почтовому ящику. Из 60 или 70 человек, увиденных Ральфом, прежде чем видение исчезло, только несколько были в окружении темных конвертов, которые сейчас он считал саваном. Но конверт, только что сплетенный Розали, казался гораздо темнее любого из виденных им прежде. Люди, чьи ауры отливали мрачно-темным цветом, выглядели больными. Как и Розали, чья аура имела цвет старых, заскорузлых носков, еще до появления доктора номер 3. «Возможно, он лишь ускорил то, что иначе случилось бы естественным образом», — подумал Ральф. «Ральф», — окликнула его Луиза, — «а как же Розали?» «Думаю, моя старая приятельница Розали теперь живет взаймы», — ответил Ральф. Луиза размышляла, глядя на солнечную пыльную рощу, в которой исчезла Розали. Наконец она снова повернулась к Ральфу. «Этот карлик — один из тех, кого ты видел выходящими из дома Мейлочер?» «Нет, там были двое других. А еще ты видел кого-нибудь из их компаний?» «Нет». «Ты считаешь, что есть и другие?» «Не знаю». Ральфу показалось, что сейчас она спросит, заметил ли он Панаму Билла на голове существа, но Луиза не задала такого вопроса, слишком уж много необычного. Кроме того, когда в последний раз она видела Панаму на Билле, никто еще не обкусал ее поля. Учитель истории, ушедший на покой, вряд ли относится к разряду шляпожующих, отметил про себя Ральф и усмехнулся. «Вот так утро, Ральф!» — Луиза посмотрела ему прямо в глаза. «Думаю, нам о многом стоит поговорить. Мне обязательно нужно разобраться в происходящем». Ральф вспомнил сегодняшнее утро. Казалось, прошли тысячелетия. Как он возвращался с площадки для пикников, мысленно просматривая список близких ему людей, пытаясь решить, перед кем же ему открыться. Он вычеркнул Луизу из мысленного списка на том основании, что она может проболтаться, и теперь был удивлен этим неожиданным суждением, которое строилось в основном на мнении МакГоверна о Луизе, а не на его собственном. Выяснилось, что единственным, с кем Луиза разговаривала о баурах до сегодняшнего дня, был человек, который, по ее мнению, умел хранить тайну. Ральф кивнул. «Ты права, нам необходимо поговорить. Может быть, пойдем ко мне и немного перекусим? Я приготовила отличный ланч для старушки, которая не в состоянии отыскать свои серьги». «С удовольствием. Я расскажу тебе все, что знаю сам, но это займет много времени. Когда сегодня утром я беседовал с Биллом МакГоверном, то сообщил ему лишь Reader's Digest-версию. «Итак», — произнесла Луиса, — «спорт возник не из-за шахмат, не так ли?» «Может быть», — улыбаясь, ответил Ральф. «Скорее всего, это походило на спор, возникший у тебя с сыном и невесткой, а ведь я даже не рассказал ему всех подробностей». «Но мне ты расскажешь?» «Да», — вставая, ответил Ральф, — «клянусь. Ты к тому же отличная повариха. Дело в том...» Внезапно Ральф замолчал и схватился рукой за грудь. Он тяжело опустился на скамью, вытаращив глаза и широко открыв рот. «Ральф, что с тобой?» Встревоженный голос Луизы доносился из далеких глубин. Мысленным взором он снова видел доктора номер 3, стоящего между Буль-Буль и многоквартирным домом. Лысоголовый номер 3 пытался заставить Розали перейти Гаррис-авеню, чтобы ему легче было отсечь ее веревочку. Тогда ему это не удалось, но он исполнил свою работу. «Я с ней поиграю еще до полудня». Возможно, тот факт, что Билл МакГовер не относился к разряду шляпожующих, не единственная причина, почему Луиза не заметила, чью панаму носит карлик. Возможно, она не заметила, потому что не хотела замечать. Возможно, все же есть парочка кусочков головоломки, которые подходят друг другу. Если их правильно расположить, то понимание расширяется. «Ральф, что с тобой?» Он видел карлика, откусывающего кусок от панамы, а затем снова нахлобучивающего ее на голову. Слышал его голос, говорящий, что тогда он вместо собаки поиграет с Ральфом. «Но не только со мной. Со мной и моими друзьями», — сказал он. «Со мной и моими друзьями». Теперь, вспоминая, Ральф увидел кое-что еще. Увидел, как солнце отбрасывает огненные блики от аккуратных мочек доктора номер 3, когда он или оно вцепился зубами в панаму. Воспоминание было слишком ярким, чтобы его можно было отрицать, как и понимание. Расширяющееся понимание и сопричастность. «Не принимай все так близко к сердцу, ты же ничего не знаешь наверняка. А психушка совсем рядом, дружок. Думаю, тебе стоит помнить об этом. Неважно, видит все Луиза или нет. Другие люди в белых халатах, не лысоголовые коротышки, а мускулистые парни со смирительными рубашками и уколами таразина могут объявиться в любое время, в любой момент. И все же... Все же... Ральф, ради бога, ответь мне!» Теперь Луиза трясла его изо всех сил, как жена, пытающаяся разбудить опаздывающего на работу мужа. Ральф взглянул на женщину и попытался улыбнуться. Внутренняя его улыбка была фальшивой, но Луизе, очевидно, она показалась настоящей, потому что женщина расслабилась. Хотя бы немного. «Извини», — произнес Ральф, — «на меня что-то нашло». «Не пугай меня больше! Ты так схватился за грудь, боже мой!» «Со мной все хорошо», — успокоил ее Ральф, заставляя фальшивую улыбку стать еще шире. «И если ты еще готовишь, то я еще ем. 8, 9, 10, стой! Все умрут, иди за мной!» Луиза, взглянув на него, облегченно вздохнула. «Отлично! Будет забавно! Я уже давно ни для кого не готовила, кроме Симоны и Мины. Это мои подруги!» Она рассмеялась. Хотя это не то, что я собиралась сказать. Вовсе не потому будет забавно. А что ты хотела сказать? Что я давным-давно не готовила для мужчины. Надеюсь, я не забыла, как это делается. А в тот день, когда мы с Биллом смотрели у тебя новости, ты кормила нас спагетти с чеддером. Отличная еда. Она досадливо улыбнулась. Я ведь только разогревала. А это не одно и то же. Царь велел меня повесить. Улыбка шире, чем всегда. Скоро щеки лопнут. Уверен, ты еще не разучилась, Луиза. У мистера Чесса был отличный аппетит, но когда у него начались проблемы с печенью и... Вздохнув, она взяла Ральфа за руку одновременно смущенно и значительно, и это полностью очаровало его. «Забудь. Я устал от стенаний по прошлому. Оставим это Биллу. Пойдем». Ральф встал, взял Луизу под руку и повел ее к выходу из парка. Луиза невидяще взглянула на юных мамаш, когда они проходили мимо площадки для игр. Ральф с радостью отвлекся. Он сколько угодно мог уговаривать себя не спешить с выводами, мог сколько угодно напоминать, что ему практически ничего не известно о том, что происходит с ним и Луизой, чтобы тешить себя какими-то логическими выкладками, но все равно не мог смириться. Он сердцем чувствовал правоту своих умозаключений, но, проделав долгий путь туда, к принятию мира аур, его чувства и знания были близки к истине. «Не знаю, как двое других, но доктор номер три — безумец. К тому же он собирает сувениры. Собирает их, подобно некоторым сумасшедшим, коллекционировавшим во Вьетнаме отрезанные уши своих жертв». Он ни секунды не сомневался, что невестка Луизы, повинуясь дьявольскому импульсу, схватила бриллиантовые серьги с китайского фарфорового блюда и спрятала их в карман брюк, но теперь они были уже не у Дженет Чес. Сейчас она упрекает себя за то, что потеряла их, и горько раскаивается, что вообще прикоснулась к серьгам. Ральф знал, что карлик со скальпелем в руке носил панаму МакГоверна, даже если Луиза и не узнала ее. Вместе они видели, как пришелец отобрал у Розали шейный платок. Вставая со скамьи, Ральф понял значение тех отблесков света, отражавшихся от мочек лысого существа. Это означало, что теперь серьги Луизы принадлежали доктору номер 3.